Христос любил детей, таких как я. Смотрел в глаза им, нежно гладя волосы. И замечали малые друзья любовь в движениях и в приятном голосе.